Глава 9. Проделки Кэтлин. Кэтлин уже успела совершить несколько пакостей, не попав под подозрение. А дело было так. Как-то после полдника она пришла в класс, зная, что все учебники и тетради хранятся в партах. Кэтлин достала тетрадь Дженни с аккуратно выполненной домашней работой по французскому, окунула перьевую ручку в чернильницу и несколько раз капнула на исписанную страницу. Готово! Теперь Дженни гарантирована плохая отметка и выговор. Кэтлин подождала, пока чернила высохнут, закрыла тетрадь и, выйдя из класса, отправилась в комнату отдыха. Там она встретила Дженни и Элизабет, которые крутили свои любимые пластинки. Устроившись в углу, Кэтлин взирала на них из-под лобья. «Ох, что будет завтра! Вот ты удивишься, Дженни!» Что касается Элизабет, то Кэтлин придумала, как рассорить ее с Джоном. Она посидела еще немного, а потом спустилась в раздевалку, накинула пальто и вышла на улицу. Было уже темно. Кэтлин незаметно проникла в сарай, где хранился садовый инвентарь. Она знала, где Элизабет оставляет свои лопату, вилы и тяпку. Джон, как ответственный за сад и за все оборудование, требовал, чтобы после работы инструменты были отмыты до блеска, что Элизабет и делала. Но Кэтлин решила измазать их в земле, будто их не чистили вовсе, и отправилась с ними к самому глинистому участку. Потом она вернулась в сарай и свалила их в кучу. Джон будет в ярости. Дженни и Элизабет это заслужили. Теперь их накажут. Поиздевались надо мной. Вот и получите за это, злорадствовала Кэтлин. Завтра она будет праздновать победу над своими обидчиками. День начался с урока французского, поэтому первой досталась Дженни. Мадмуазель попросила Кеннета собрать тетради, дала ребятам самостоятельное упражнение, а сама стала проверять домашние работы. Все было хорошо, пока очередь не дошла до тетрадки Дженни. Увидев три огромные кляксы, учительница всплеснула руками. «О, Боже! Чья это тетрадь?» Мадмуазель взглянула на обложку и в ужасе посмотрела на Дженни. «Дженнифер Харрис! Как ты могла сдать такую работу? Это безобразие!» Дженни очень удивилась. «Что не так с моей работой, мадмуазель?» «Дженни, милочка, ну что ты как маленькая?» Учительница подошла к Дженни и швырнула тетрадь на парту. «Полюбуйся! Какой позор! Ты должна была все переписать! Нельзя сдавать тетрадь в таком ужасном виде!» Дженни не могла поверить своим глазам. «Откуда взялись кляксы?» «Мадмуазель, это не моя тетрадь! Я всегда начисто переписываю домашнюю работу!» «Дженни, я не слепая!» — вскричала мадмуазель, распаляясь еще больше. — Здесь твое имя — Дженнифер Харрис. Если ты такая аккуратная, откуда взялись кляксы? Сами по себе появились, что ли? — Не понимаю, как так получилось, — Дженни запнулась. — Прошу прощения, мадмуазель, я все перепишу. — В дальнейшем будь, пожалуйста, повнимательнее, — смягчившись, сказала учительница. Дженни была озадачена. Неужели она не заметила такие огромные кляксы? Кэтлин с нарочито безразличным видом уткнулась в свою тетрадь. Ага, то ли еще будет. В конце дня у ребят оставалось полчаса свободного времени. Кто-то гулял, кто-то играл в лакросс, кто-то кормил своих питомцев. Элизабет поспешила в сад, где она готовила свой участок под крокусы. Джон уже был на месте, хмуро копаясь в земле. Немного озадаченная, Элизабет уставилась на него. Наконец Джон не выдержал и спросил. «Элизабет, ты была тут вчера?» «Да», — девочка подошла ближе. «Я так увлеклась, что и прополола, и сгребла мусор для костра». «А что случилось? Ты чего такой недовольный?» «Зайди в сарай и сразу все поймешь». Элизабет заглянула внутрь и остолбенела. Все ее инструменты валялись на полу грязные. «Джон!» — крикнула она, выходя из сарая. «Я точно помню, что перед уходом все за собой помыла!» «Да неужели?» — буркнул Джон, не оборачиваясь. «Ты хочешь сказать, что они ночью пустились в пляс и сами вернулись на место?» «Я знаю, что говорю. Я вчера все помыла. Откуда мне знать, почему они такие грязные?» «Давай не будем спорить». Джон повернулся к девочке. «Могла бы честно признаться, что вчера ты просто забыла это сделать». Элизабет была в шоке. «Ты хочешь сказать, что я вру? Я вообще не понимаю, что происходит!» «Ладно, ладно, пусть будет по-твоему». Джон вернулся к работе. Элизабет молча почистила инструменты и принялась копать. Она злилась, что Джон ей не верит, но доказывать что-то было бесполезно. «Джон!» — наконец выдавила она из себя. «Допустим, я забыла. Прости». «Так бы сразу и сказала». Джон немного смягчился. Но Элизабет продолжала ломать голову, как такое могло случиться. Всю эту сцену наблюдала Кэтлин, спрятавшись за сараем. Ее надежды на серьезную ссору между Джоном и Элизабет рухнули. «Что бы еще придумать? Может, через пару дней снова испачкать инструменты? Хотя нет, Элизабет может заподозрить неладное. Спрячу-ка я пару ее тетрадей. Пусть ей достанется от мисс Рейнджер», — решила Кэтлин и пошла в класс. Она взяла с парты Элизабет тетради по географии, арифметике, истории. Куда бы их засунуть? В коридоре стоял шкаф, наверху которого хранились старые карты. Кэтлин притащила стул и положила тетради среди вороха карт. Пускай попробует найти. Вернув стул на место, она быстренько смылась. «Еще бы навредить Дженни!» Кэтлин задумалась, а потом ехидно заулыбалась. «Она засунет в стол мисс Рейнджер пару белых мышек. Мисс Рейнджер, конечно же, сразу подумает на Дженни. Нужно сделать это до завтрака, чтобы никто не застукал». Вечером Кэтлин долго ворочалась, представляя, какой завтра поднимется переполох. Утром она встала задолго до Норы. «Что это ты в такую рань?» — сонно спросила Нора, но Кэтлин ей не ответила. Быстро одевшись и потихоньку прихватив небольшую коробку, она понеслась вниз. До завтрака оставалось 5 минут. Кэтлин забежала в сарай и пересадила в коробку 2 белых мышат. Тихонько проскользнув в класс, она запустила их в стол мисс Рейнджер и поспешила на завтрак. Осталось дождаться, когда учительница откроет ящик и... Вот будет концерт!